такой же пустыне одиночества и отчаяния, когда написала свое страшное стихотворение. Глядя в немую пустоту, Дарьюшка шептала: «Я на темном глухом перелоге буду сеять цветы и растить, буду сеять цветы у дороги, на морозе слезами поить. И от слез этих вьюги не станет, ледяная растает кора, и цветы зацветут, и настанет, может быть, золотая пора. Да, я буду сквозь плач улыбаться, песни петь даже в горькие дни, без надежды надеясь смеяться, прочь унылые думы мои». Без надежды надеясь смеяться, и слезы брызнули из глаз Дарьюшки, закрыв лицо отерпшими от стужи ладонями. Согнувшись, она плакала-плакала навзрыд, будто судьба сама подвела ее на край могилы. Еще один толчок, и Дарьюшка упадет в яму, и никогда уже не будет на этом свете без надежды надеясь смеяться, черно и сыро. Замучили, замучили проклятые, билась в оскорбленной душе ядовитая тоска, и Дарьюшка, преодолевая чугунную тяжесть, пошла дальше улицей, мимо безмолвных изб, мимо равнодушных и сонно безучастных людей, не ведавших, что где-то рядом, за бревенчатыми стенами, чье-то сердце исходит кровью в неравной схватке с жестокостью. Ни в одной избе огня. Фартовые приискатели отсыпались за летнюю удачу, нефартовые горе мыкали в потемках до осеннего престольного покрова дня, когда они будут собираться в компании, пить самогонку и хвастаться. Тут всегда так: в праздник пьяный разгул с драками, в будни сырая или голодная одурь до вешней побудки, когда тайга, освободившись от зимней спячки, позовет к себе старателей на потаенные тропы и золотоносные жилы. Чужие люди, чужие судьбы, и весь мир для Дарьюшки в эту ночь, как библейская аравийская пустыня, ни отзвука на глаз вопиющий, ни участие на стон страждущий. Ступай и покорись. Бьют не ропщи, передают с рук на руки, в придачу к мельнице радуйся. Так было, так будет. На крови каторжника поднялся страшный тополь, как бы утверждая собой незыблемую, окаменелую вечность. Человек человеку волк. Милосердия нету, или ты, или тебя укатают. Без надежды, надеясь смеяться, шептала Дарьюшка, напряженно прислушиваясь к чему-то новому, важному, нарастающему внутри, освобождающему сердце от тяжести. Куда она идет? К какому пристанищу? И есть ли пристанище? За приисковой улицей тракт в Курагино, ветер с дождем и мокрым снегом, застилал глаза, упираясь в грудь мохнатой лапой, будто хотел повернуть Дарьюшку обратно под родительский кров, к покорности и смирению. По левой стороне тракта мотались вершинами березы, и ветер свистел в сучьях. Слева от тракта — кладбище. И Дарьюшка вспомнила пророчество старика: есть у таинства четыре коня, конь белый, конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтоб убивали друг друга. Тогда явится конь вороной, чтоб грехи людские перемерить, и тогда объявится конь бледный, и на нем всадник, имя тому всаднику смерть и ад за ним. Дарьюшке почудилось, что она отчетливо видит кресты и слышит конский топот. Ближе, ближе, по кладбищу мчится всадник на бледном коне. «Спаси и сохрани!» — помолилась она, но не испугалась. Всадник и конь исчезли. «Я видела, видела!» — Дарьюшка напряженно приглядывалась к темноте. «И жизнь откроется тебе из пяти мер, да-да!» Промолвила Дарьюшка, как будто клялась кому-то, и внутри у нее, в сердце, в рассудке, что-то раскололось на две половины, на мир зримый, который она видела и не понимала, и мир внутренний, таинственный, с которым она сейчас вела разговор.